Да. Манда, ты что там бухаешь опять? Кто нюхает, блядь? Ты что, ебнут, ты совсем там что же? Что, я тебе второй час звоню уже. Да мне хоть 4 тебе звони, ёб твою. Ты давай машину. Кому ты звонишь быстрому? Кому ты звонишь ты, блядь? Тебе звоню, мудак, сосед я твой. Да мне похуй, кто ты, ёб твою. Тебе целый час дозвониться не можем уже. Да мне хуй с тобой, хоть 10 звони. Машину иди отгони быстро, а то снесем ее. Да? Да. Сноси, заплатишь, ёб твою. С какой стати ты мешаешь там, блин, разгружаться? Да. Да, мудачок, чё ты мне звонишь? Алло. Какой мудачок? Кому ты звонишь-то? Так это ты мне звонишь. Козел ты задроченный, ебаный в рот. И пидор махрой жопой, блядь. Запомни-то раз и навсегда. А сука, узнай, давай, что башку я пожму нахуй приеду.